Супруг воительницы. Супруг воительницы первоначально была одноактная пьеса, написанная Джулианом Томпсоном, главой компании Маккессон энд Робинс. В основу был положен древнегреческий миф о любви Антиопа и Тесея. Пьеса ставилась Comedy Club, любительской труппой, работавшей в очаровательном маленьком театре на 36-й улице. Хоуп Уильямс играла главную роль Антиопы. Хоуп — настоящее дитя нью-йоркских четырех сотен. Элегантная оригинальность, независимость, цельность, милый нью-йоркский акцент, открытость стиля, замечательные внешние достоинства. Пластичная фигура, мальчишеская прическа и походка. Ее походка вызывала в памяти дикую лошадь прерий, изящная и ни на кого не похожая. Она умерла совсем недавно, в возрасте 91 года. Ее первой действительно профессиональной работой была маленькая роль в «Парижском союзе» в пьесе Филиппа Барри с участием Мэйдж Кеннеди. Ее первое появление сводилось к тому, чтобы пройти по сцене из одного конца в другой и исчезнуть. На ней было украшенное разными сборками и оборками воздушное платье невесты и огромная шляпа. Она выходила с одной стороны и исчезала в противоположной. Прямая походка, раскачивающиеся руки напоминали ветряную мельницу. Стоило ей пройти половину расстояния сцены, как публика взрывалась аплодисментами. Хоуп не понимала, почему все смеялись. Ей в голову не приходило, насколько велико было несоответствие ее платья и походки. И она продолжала идти по сцене. Публика горячо аплодировала. За кулисами на выходе ее ждал Артур Хопкинс, постановщик. И она попала в его объятия. «Я так и думал», — сказал Хопкинс. «Что?» — поинтересовалась Хоуп. «Ты звезда!» И она действительно была ею. Так родился образ, сочетавший в себе черты подростка и женщины. За Парижским союзом последовал праздник, также написанный Филиппом Барри. Затем рикошет. Его специально для Хоуп написал Дональд Огден Стюарт. Еще один большой хит. Обе эти вещи поставил Артур Хопкинс. Как-то во время прогона рикошета Джулиан Томпсон позвал ее к себе и сказал: «Как бы ты отнеслась к своему участию в многоактной пьесе «Супруг воительницы»?» Хоуп согласилась, и он написал пьесу. Она влюбилась в текст. Хопкинс вроде бы тоже загорелся этим проектом. Летом Хоуп отсутствовала. Когда она вернулась, ее уже ждала новая чудесная пьеса, которую для нее написала Гретхен Демрош, «Случайный подарок». Хоуп прочла текст и не проявила энтузиазма. Однако интуитивно почувствовала, что ей следует смириться с решением Хопкинса. «Так я получила роль Антиопы, первоначально предназначавшуюся для Хоуп». Хоппи ошибся. Пьеса Демрош почти провалилась. Она продержалась всего 3 недели. Самый большой провал выпал на долю Хоуп. Она, несомненно, оказала огромное влияние на мою карьеру. Многое из того, что было в интонации, в походке Хоуп, я взяла в свой сценический образ. Это витало в воздухе. Та мальчишка-женщина. Я как нельзя вовремя приехала в большой город. Таким образом, супруг воительницы был готов найти своего хозяина. И пьеса была куплена Гарри Мозесом. денег ему было не занимать, а жена его была помешана на театре. Они знали, что я подменяю Хоуп в празднике, и что театральные критики уже заметили меня, особенно в пьесе Бена Леви «Искусство и миссис Боттл», где играла Джен Коул, и «В этих днях». Сначала на стадии распределения ролей я грезила антиопой. Потом вдруг, как я уже говорила, они решили, что им необходимо привлечь звезду. Меня вывели из состава, ввели Джин Диксон. Прошло несколько дней. Еще одна перестановка. Меня вновь назначили на роль антиопы. Ирби Маршалл и Полита, Ромни Брент, ее женоподобный муж, Колин Кейт Джонстон, Тессей. Ставить спектакль поручили Беррику Саймону. Шел 1931 год, канун 1932. Премьера состоялась в театре Мороско в Нью-Йорке. Пришла вся моя семья. Они не испугались. У меня был выход по узкой лестнице вниз, которая шла через задник. Чуть ли не 20 ступенек, к тому же крутых. Лестница одним витком уходила к публике, примерно 4 ступеньки. По тыльной стороне висели фонари, образуя восхитительное зрелище. Наплечники. Жесткая туника, сотканная из металлических колец. Красивые посеребренные, охватывающие голень щитки. Ноги смотрелись великолепно. Серебряный щит, высокий серебряный шлем и пелерина. Замечательный костюм. Я всегда была очень устойчивой, поэтому то обстоятельство, что ступеньки были всего лишь около метра длиной, узкие и довольно далеко отстоящие друг от друга, а лестница, к тому же, без перил, не вызывало во мне никакого беспокойства. Впрочем, ради славы я готова была тогда рискнуть и самой жизнью. Я поскакала по ступенькам, преодолевая одним махом по три и больше, сделала стремительный поворот на угловом витке, прыгнула через последние 4 ступеньки, бросила на пол наплечник, приземлилась на одно колено и склонилась в почтительном поклоне перед Ипполитой, моей сестрой, царицей Амазоны. Публика, естественно, разразилась громом аплодисментов. Что ж ей еще оставалось делать? Я и не просила их, но я была неопытна. Просто ощущение радости жизни и безумное желание всех покорить своим очарованием переполняло меня. В восторге от успеха я птицей парила по воздуху. Вниз по лестнице, вверх по лестнице без перил. Черт, ступенек-то нет. Ах, неважно. Жизнь, радость, юность. И я блеснула юностью, и выгодно смотрелась, и сделала хит. Об этой пьесе много спорили. У меня была служанка первое время, высокая негритянка, дюжая и очень строгая. Не могу вспомнить, как ее звали. Кажется, Лили, но не уверена. Работу свою она знала досконально. Получала $75 в неделю. Получала от меня. Столько запросила. Столько и получала. Сама я получала $150. Спектакль шел около 6 месяцев. Потом нас уговорили пойти на уступки. Мне снизили жалование до $75. Лили в корне пресекла мою попытку снизить ей жалование и брала с меня столько, сколько я зарабатывала как звезда. Что значит деньги? Все обращались ко мне с предложением попробоваться в кино, Все хотели, чтобы я приняла участие в той или иной картине. Я была на расхват, и я не отказывалась. В «Супруге-воительнице» я впервые почувствовала себя настоящей актрисой. Моя костюмерная располагалась на уровне подмостков. Очаровательный старенький театр Мороско. Удивительное совпадение. Это совсем рядом с Бижу на 45-й улице, напротив Шуберт-аллеи, где раньше игралось Большое озеро, а на стене, на стенде висели мои фотографии. Оба театра постигла печальная участь, их снесли. Я довольно долго вела относительно замкнутый образ жизни. Мы с Ладди по-прежнему жили на 39-й улице, дом номер 146. Это был многоквартирный, в 5 этажей, дом из красного кирпича, квартиры с фасада и с тыльной стороны. Сначала мы жили на 2-м этаже. Вскоре переехали на самый верх. Теперь у нас стало вдвое больше места. Замечательно. Лестница, по которой мы поднимались, была очень длинной. Но мы были молоды и даже не думали об этом. Дом принадлежал англичанину Герберту Брайсу и его жене. Там имелся грузовой лифт. И всегда можно было заказать еду внизу и получить ее наверху. Пища была вкусная. Действительно, жили мы чудесно, мы были счастливы. Иногда к ужину приходил Колин Кейт Джонсон и больше никого. Я никогда ни с кем не сходилась близко, ни в театре, ни в кино. Вероятно, потому что выросла в многочисленной семье и очень любила подольше поспать. Странно слышать сегодня, какой или какая он или она был или была? У меня нет ответа. Честное слово, нет. Но вопрос этот задают. О, в том доме произошла жуткая история. После обеда я никуда не выходила из квартиры. Было холодно, и я развела огонь в камине. Ладди обычно приходил домой приблизительно в 5:30. Я пошла в ванную комнату принять душ. Слышу, как входит Ладди. «Привет!» «Привет!» И вдруг слышу: «Кейт! Кейт! Скорей сюда!» Тон его голоса заставил меня выскочить из-под душа. Я помчалась в комнату. Ладди был охвачен пламенем, полоса огненных языков тянулась до камина. В руке Ладди полыхала керосиновая лампа, и он не мог бросить ее. Я была, в чем мать родила. Толкнула Ладди в живот, он упал на пол. Тогда в мгновение ока я скатала ковер и, выбив из его горящей руки керосиновую лампу, стала сбивать пламя с Ладди. О, Боже, горит! В доме жило много мужчин. Один за другим они вбегали в квартиру, принимались тушить огонь на полу. Я поднялась с пола. Пламя с Ладди полностью сбили. Вперед его пальто и рукава совсем сгорели. Вероятно, зайдя в комнату, он подложил дрова в камин, взял керосиновую лампу, плеснул немного в огонь, и тогда из камина полыхнуло. Он отпрыгнул назад и пролил керосин на пальто и на пол. Я все еще была совершенно нагая, но совсем не помнила об этом и объясняла всем, что делать. Вдруг на помощь вбежал очень молодой парень и, как вкопанный, застыл на месте. Я помчалась в ванную комнату. «Ой, извините!» С Ладди, к счастью, все обошлось. Он получил ожоги 3-й степени, но в целом ничего опасного. Ужас!